Она покинула жилище Бразовиля, отошла шагов на сотню и стала издали осматривать этот милый домик. Сложила руки на груди и с видом ценителя скользила взглядом по сооружению. С виду башня, окна расположены странно. Они навевали картине некоторую сказочность. Эл увлеклась рассматриванием дома. А он хорошо сливался с садом, гармонировал с пейзажем. Дышать стало как-то легче, тело, видимо, привыкает к условиям. Эл вспомнил сон. Том, вестник из ее детского прошлого. Это он учил ее любоваться окружающим миром, впитывать его. Его увлечение историей Земли было сродни погружению в глубину веков. Он погиб. Погиб, когда боролся за будущее своей планеты, за другой этап существования человеческой цивилизации в космосе. Он помог ей осуществить ее мечту о полетах и много лет хранил ее тайну. Они расстались нелепо. Эл всегда вспоминала Тома с нотой грусти и вины за свою черствость. Этот сон вовсе не в воспоминании. И Том во сне был словно нынешний. Она увидела образ, которому доверяла. Он принес весть, что ее ищут. Он назвал имя Алика. Ее ищут? Во сне ее душа всколыхнулась радостью от этой новости. Сейчас, в реальности, она не трепетала от восторга. В нынешней ситуации ей вовсе не хотелось вернуться к прошлому. Зачем Кикха издевательски предлагал ей убраться? Он был рядом. Наверняка видел сон. Здесь есть связь? Вряд ли он видел в ней конкурента. Он терпеть не может Лора. Его неприязнь очень очевидна. Конкурент не она, а Лоралан. Эл вспомнила слова друга. От знакомства с обитателями этого Эдема прекрасное впечатление немного меркло. Словно в спину ком грязи бросили. То, что к ней вернулись эмоции, совсем неплохо, но главное не давать им волю. Сад, дворец прекрасный. А что до обитателей, то их нужно еще изучить. Без знания ситуации она запутается, она не видит в Кикхе врага и соперника, а он к ней то ли дружелюбен, то ли хочет ее ухода. Откуда симпатия? Откуда у нее это щемящее чувство сродства? Будто бы они давно знакомы или похожи очень. После единственной фразы, произнесенной проникновенным голосом, ее ли это были впечатления? Или он манипулирует ей чувствами? А другие? Но сестра Лора вовсе завораживающая особа. Богиня. Эл улыбнулась своему определению, потом стала размышлять, но верно ли оно. Эл ничего не знала о способностях этой компании. Ей немного знакомо состояние и проявление, на какие способен Лоралан, но остальные пока тайна. Самое время разыскать Лора, разузнать, скоординировать действия. Пока что испытания ее не заботили, только будущие соперники. Элли раздалась тут же. «Ты, кстати, Лоралан, тебе стало плохо?» «Немного». «Как свидание с семейством?» «Ты говорила с Кикхой. Это ошибка. Я просил держаться от них подальше. От него особенно». «Меня просил его, нет. Он явился, пока я спала. Я совершенно не ожидал, что он будет здесь. Я еще не знаю, как отец его выманил. Элли, из всех он наиболее опасен. Ни на мгновение не доверяй ему». «Лор, ты еще не передумал? Может быть, ты пойдешь сам?» «Мерзавец, он заставил тебя усомниться!» «Лор, даже моего собственного ума хватает, чтобы понять, что мне не тягаться с теми, кого я не знаю. Я буду направлять тебя, ты будешь чувствовать меня. Ты меня услышишь, ты сможешь, Эл, я уверен. Ты уже знаешь суть испытаний?» «Я предполагаю». «Так поделись, ну пора уже. Сначала я должен представить тебя отцу». Это правило. Тебе не должно быть во дворце без официального представления владыки. Идем. Я рассчитывала, что мы все-таки поговорим для начала, сказала она. Лоралан смягчился. На его лице сверкнула улыбка. Я знаю, что тревожит тебя. Бразовиль принял тебя за мою супругу. Слуги наблюдательные. У меня было намерение выдать тебя в таком свете. Но до момента объявления испытаний тебя не должно тут быть. Я кое-что нарушил. Потом Лоралан вдруг обнял ее. «Я не решился спрятать тебя. Я боюсь тебя потерять. Мои намерения, Элли, если нам удастся все преодолеть, если мы победим, я очень желал бы, чтобы ты осталась со мной. Ты понимаешь меня?» «Не совсем. По-моему, ты должен ясно высказаться. Чтобы верить, мне нужно знать твои мотивы. Элли, я видел, что ты и так все понимаешь. Я хочу, чтобы ты осталась со мной, владычицей. Вот как. Но мы еще не победили. Что будет, если не победим? Умоляю, только не сомневайся, верь. Ты мне веришь? Для меня верить означает знать. Мне пора разобраться в ваших отношениях. Я не знаю соперников, их свойства, соизмеримость их возможностей с моими. Элли, подожди. Я пришел, чтобы отвезти тебя к отцу. Он приказал. Идем. Хорошо, идем. Эл шла за Лором без чувства волнения. Они опять вышли на белую дорогу. Она посмотрела на него. Он принял торжественный вид. Эл горделиво приподняла подбородок. Они чинно, неторопливо двинулись в сторону дворца. Ей бы чувствовать торжество момента, трепет, но Эл сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Ей всегда было не по себе на церемониях. Особенно, если чувствуешь некоторую фальшь. А Эл ее чуяла. Лор старался соблюсти правила. Он знает, что владыка уже видел ее. Неужели не знает? Интересно, а обморок у нее будет? Они приблизились к лестнице. Эл сделала несколько шагов по ступенькам. Она поднималась одна. Обернулась в обе стороны. Лоралан пропал. На ней другая одежда. И вместо ее костюма сияющий перламутром платье и плащ. Эл почувствовала его тяжесть. Он был с длинным шлейфом, тянулся по ступенькам. Эл вообразила, как ткань перевесит, и она скатится клубком по ступеням вниз. И зрелище будет комичным. Она подняла голову вверх, в точности так, как в момент обморока. Ткань сильно тянула ее назад. На последней ступени стоял он, высокая фигура. Эл замедлила шаг, ее веселье улетучилось. Она ощутила необыкновенное величие, исходившее от него. Чувство благоговения переполнило ее. Это был хозяин этого самого места. Подниматься по ступеням стало все труднее. Так же трудно ей было, когда она шла когда-то на башню. Как пригодился, оказывается, этот нежданный опыт. Эл сосредоточилась. Она держала взгляд на фигуре, забыла о немеющих ногах. От фигуры шла сила. Эл почувствовала связь, и сила потянула ее наверх. Кажется, он ей помогал. На смену трепету пришел страх. Тело сковало холодом, нервные центры в теле завибрировали, заныли. Воспоминания о Нейбе и его экзекуциях промелькнули в мыслях. Эл не сбавила шаг. Продолжая идти, она, не отрываясь, смотрела на фигуру, как на конечную цель. Она стала тверже ступать на ступени, и страх прошел. Она справилась с собой. Зачем ему вредить ей? «Он проверяет меня», — подумала она. «Не бойся, девочка. Это то малое, что тебе еще предстоит, раз уж ты решилась вступить на эту стезю», — услышала она ответ. Лестница не кончалась, Эл терпеливо шагала наверх. Она перестала ощущать тело, словно парила над пространством. Она будто бы светилась, как в видении на острове, как в ту первую звездную ночь. В таком состоянии ни боль, ни страх не могли достать ее. Никакие приходящие эмоции не смутили бы. Она про себя улыбнулась. Всегда есть то, что выше приходящего. Однажды, в плену, она зацепила это состояние, запомнила его. И теперь могла повторить. Выскочив из собственных ощущений, она устремилась наверх. Потом расслышала слабое бряцанье. Она ощутила перемену опять. Снова ее серые одежды, сапоги и оружие. Она поднималась в полном своем вооружении, как пришла сюда впервые. Она оторвала взгляд от фигуры, опустила глаза, коснулась рукой куртки. Эл не успела осознать или удивиться. Лестница кончилась. Видение пропало. Она подняла глаза и потом почтительно опустила их и встала на одно колено. Почему она так сделала? Откуда выскочил этот странный архаический жест? Некая внутренняя память подсказала ей, как поступить. Все-таки он правитель этих мест, а она чужая. Просить разрешения здесь будет разумно. Она не смела глаз поднять, тело снова заломило. Трудно дышать. Это он приближался. «Поднимись, воин!» — услышала она тихий голос с мягкой отеческой интонацией. Эл стал автоматически, повинуясь не то просьбе, не то приказу. «Следуй за мной, но не отставай». Он сделал ей покровительственный жест, указывая, в каком направлении ей лучше держаться. Они двинулись по галерее, Эл послушно пошла рядом с ним. «Как твое имя?» Эл смутил вопрос. «Ты затрудняешься ответить?» «Эл. Элли. Так Эл или Элли?» «По-разному. Лоралан предпочитает называть меня Элли, другие Эл. Я не спросил, как тебя зовут другие. Я спросил, как ты предпочитаешь именоваться». «Эл. Эл», — повторил он с интонацией удовлетворения и умолк. Они медленно шли по галерее. Эл была рада, что она такая длинная, ей не придется поворачивать. Владыка остановился, заставив ее напрячься, встать, как вкопанная. Он подошел к перилам, встал и стал смотреть на сад. Эл не двинулась. Она тоже стояла. Потом он пошел, расстояние между ними увеличилось, ей стало легче. И она решила сделать вид, что отстала, чтобы его присутствие не давило так, чтобы иметь возможность держать дистанцию. Ломила виски. Боль стрелой ударяла в голову. Едва он обернулся, Эл спрятала глаза. «Твоя неловкость пройдет, если я скажу, что тебе не нужно притворяться и что-либо изображать». Это был не то вопрос, не то успокоительная фраза. Эл промолчала. «Что побудило тебя вступить на этот путь?» «Я еще не вступила ни на какой путь», — громко и четко ответила она. Эл удивилась собственной дерзости. Эта фраза прозвучала резко. «Боишься меня?» «Нет, скорее не знаю, что от вас ждать. Мне трудно находиться близко от вас». И она услышала его мягкий смех. Он смеялся. В этом смехе не было сарказма, как у Кики, нежности и недоумений, как у Лоралана. Он смеялся, как добродушный человек. Человек. Он обладал необычной внешностью. Эл улавливала в нем знакомые черты. Лицо казалось ей знакомым. Как у Кики, нет. Лорана? Да нет же. Эл предупредила сама себя, что это видимое расположение может быть хорошо завуалированной иллюзией. Нет. Это не та симпатия, какая возникла к Кике. Эл говорила себе, что ее подкупает его облик. Но он может лишь морочить ее. Да, она плохо представляла, с кем и чем имеет здесь дело. Ты верно думаешь. Но ты задумалась ли о неизвестности, когда давала Лоралану обещание? Он знал, о чем она размышляла. Обещание? Я никому ничего не обещала. Я лишь предложила помощь. Ты не лжешь. Мне нравится, что ты придерживаешься точных отношений. Вранье и затягивает, прокомментировала Эл. Значит, не обещала. Ничего. Можешь поклясться. Клясться не собираюсь, я лишь предложила ему свои услуги. Не в моих правилах давать пустые обещания. Ты обещала заменить его на испытаниях, не так ли? Как я могу обещать сделать то, о чем не имею никакого представления? Хочешь узнать? А я мог бы объяснить тебе, но с условием. Не нужно условий, сказала она. Испытание — это и есть условие. Эл, ты упряма. Ответь мне на простой вопрос. «Зачем ты здесь?» «Чтобы помочь Лоралану». «Выступить вместо него», — поправил он. «Наша судьба еще не оглашена», — повторила Эл фразу Лоралана. Владыка опять повернулся к ней. И Эл сделал над собой усилие, чтобы не отвести глаза. Он смотрел требовательно. «Так пришло время решить. Следуй за мной и не жалуйся потом, что оставила за собой последнее слово. Шагу не сделаю, пока не узнаю, что предстоит совершить». «А что тебя остановит, Эл?» Он посмотрел испытующе, но в его тоне не было недовольства ее заявлением. «Что может тебя остановить?» «Подумай, прежде чем ответить». «Я откажусь, если мне придется поступиться совестью или моими принципами». «Не придется. Ты в любой момент можешь отказаться. У тебя не будет обязательств перед соперниками и даже передо мной. Я избавляю тебя от тех обязанностей, которые накладываю на своих отпрысков. И только Лоралан может призвать тебя к ответу. Ты говоришь, что судьба не оглашена. Ты сама огласишь ее. Сейчас. Ты пройдешь по галерее, войдешь в зал, где собрались претенденты на мой трон. И все, что от тебя потребуется, заявить, что ты согласна вступить в состязание вместо Лоралана. Чтобы сомнений не осталось, я расскажу, что вам предстоит. Я хочу испытать своих наследников своими мирами. В конечном итоге я должен передать свою мудрость самому достойному, тому, кто сможет там выжить». Я немало учил их и хочу определить достойного. Это будет путешествие через мои владения. Все, что я требую, уйти и вернуться. Между мирами есть проходы. Найти их означает совершить переход. Находить выход – это искусство, Эл. Не так ли? Ты им владеешь? Нет выхода, ищи вход. Эл подавила улыбку. Есть ли в моей личи что-то, что смутило тебя? Серьезно спросил он. Нет, пока. Тогда ступай за мной.